Энн села за стол, а он устроился напротив. Было совершенно ясно, что ему не до работы, и следующие слова хозяйки привели его в полнейший восторг. «Мистер Кэмпион», — сказала она, — «друг семьи погибшего. Ему бы хотелось как можно больше узнать об этой трагедии. Я подумала, вас не затруднит рассказать о своей находке?» Мистер Чита одарил Кэмпиона улыбкой. «О, ничуть не затруднит. Я буду только рад. Видите ли, я крайне наблюдателен. Кроме того, я человек ученый и сделал немало выводов касательно этого дела. Полиция не оценила их по достоинству. По-моему, они не слишком-то спешат раскрыть это преступление». Мистер Кэмпион учтиво кивнул, и его светлые глаза за стеклами больших очков вспыхнули. Этот тип свидетелей был ему хорошо знаком, и он невольно замер в предвкушении. «Вы ведь были не одни, когда обнаружили тело, мистер Чита?» «Нет», с некоторым сожалением признал наблюдательный студент. «Но я остался с телом, а мой приятель пошел за полицейскими. Завтра меня приглашают на слушание. Однако мне уже дали понять, что мои наблюдения и выводы коронера не интересуют». «Какая жалость!» – вежливо сказала мисс Хельт. Мистер Чита кивнул и повернулся к Кэмпиону. «Вам-то, я знаю, будет интересно послушать. Мы с другом гуляли по берегу реки в поисках редких растений. Он, видите ли, изучает ботанику. Когда мы подошли к кивовым зарослям сразу за мостом, я заметил, что в воде что-то темнеет. И там стоял характерный...» Он виновато покосился на Энн. «Запах». «Понятно», — закивал Кэмпион. Мистер Чита решил доказать свою наблюдательность. «Я не стану вдаваться в подробности, которые вы и сами можете легко представить», — сказал он. «Мой друг к трупу даже не притронулся».